окошком злится вьюга, заметает все пути. И синички, невелички, крупинки не найти. Бьется в стеклышко крылом, просит помощи у нас в этот самый трудный, самый мерзлый час. Зернышки в кормушке на моей ладошке, маленькое сердце, не бойся, моя крошка. Этот лютый холод мы переживем, если друг для друга мы тепло найдем. Вырезал дощечку, я веревку привязал. Получился дом, столовая, о каком я и не знал. Хлебных крошек мы насыпали и чуть-чуть пшена. Прилетай скорее, пташка, ты теперь не голодна. Зернышки в кормушке, не бойся, моя крошка, этот лютый холод мы переживем, если друг для друга мы тепло найдем. Если друг для друга мы тепло найдем.